796, декабрь 10. На чередовании дней и ночей, то есть противоположных начал, зиждется течение времени. На чередовании противоположностей зиждется жизнь и все происходящее в мире. И сознание человека подчинено тому же закону. Диалектика сущего является основою бытия. Временами ощущает себя человек на вершинах познания, когда открываются ему далекие горизонты, а через какое-то время все исчезает, и кажется ему, что ничего нет, и что не знает он ничего. Можно даже почти одновременно ощущать великое знание и незнание. Противоположные полюса вещи единой становятся видимы в одно и то же время. Это уже ступень биполярного зрения. Не нужно смущаться этой двойственностью понимания явлений, ибо это уже ступень мудрости. Когда говорил, что «в ликующих криках Осанна мне слышались вопли «распни его», чувствовал и видел оба полюса проявлений сущности человеческой природы. Мудрость заключается в способности видеть оба полюса вещи единой. И когда ученик ощущает в себе, в чувствах и понимании своем наличие двух противоположных полюсов единого целого, значит биполярное зрение духа становится доступным ему.